Теперь в подчинении гнома было аж 5 рекрутов. Правда, Карас по этому поводу не особо волновался, и Макс понимал причину. Сколько останется отмычек после очередного похода? При этом никто не снимал с них тренировки по владению оружием. Макс вполне серьезно подозревал, что обычный человек не был в состоянии справиться с чем-то подобным. Даже тот же орк осунулся, а его зеленая кожа приобрела землистый цвет. Единственная причина, почему безумный вообще мог поддерживать такой темп, заключалась в помощи морфа. Человек и монстр довольно скоро помирились. Как оказалось, симбионт оказался отходчивым существом и не мог долго злиться. В этом они были похожи, Макс тоже не был особо злопамятным. Он предпочитал отвечать сразу ударом на удар, а не долго носить груз за пазухой. Теперь, пока землянин спал, деятельное порождение подземелья штопало его тело, восстанавливая перегруженные и растянутые мышцы. Но даже так каждое утро Зимин чувствовал себя выжатой половой тряпкой. Макс не знал, сколько бы он смог продержаться в таком темпе, но на 6-й день у него впервые что-то получилось. Раз за разом тупо взмахивая топором, он с недоумением увидел легкую дымку, сорвавшуюся с лезвия и толкнувшую манекен. Тот закачался, но не упал. Однако и этого было достаточно, чтобы привлечь внимание гнома. «Наконец-то, хоть один из вас не бесполезен». Гор, услышав столь нелестный отзыв, с еще большей ожесточенностью начал махать топором. Его прорыв случился уже на следующий день, чем успокоил самолюбие излишне гордого орка. До этого момента он ходил смурнее тучи и смотрел так, что даже Амалрик не стал его доставать. Если Макс думал, что на этом их тренировки смягчатся, то он ошибался. Новая порция указаний, и на этот раз Зимину и Гору пришлось развивать полученный результат. В итоге из 5 ударов получался лишь один. Логично, что в бой уставить жизнь на такой результат явно не стоит. Вот только вылезала вторая проблема, которую тренировками быстро решить было нельзя. Нехватка энергии. Макса хватало ровно на 2 воздушных лезвия средней паршивости или на 6 хороших толчков. Орк мог чуть больше, аж целых 3 лезвия или 9 толчков. Тем не менее Карас давал дельные советы по управлению даже тем минимум, который был у них. Примечательно, что гном, по большому счету, не обязан был этого делать. Техники внутренней энергии проходили уже совершенно по другой статье, поэтому не попадали под тренировки компании. Из-за этого Максу и Гору пришлось скинуться по золотому, чтобы довольный гном вообще начал рассказывать хоть что-то. С другой стороны, обучение у настоящих мастеров внутренней энергии стоило 100, если не 1000 золотых. Поэтому один золотой смотрелся почти благотворительностью со стороны Караза. Как можно понять, обучение было тяжелым и выматывающим. Макс изначально достаточно сильный человек, был вынужден пересмотреть оценку своей выносливости. Тем не менее вся эта ситуация заставляла его желать большего. Каждую ночь он засыпал с улыбкой на губах. Он буквально чувствовал, как тело становилось сильнее. Мышцы наливались мощью и энергией. Навыки по работе с топором тоже прогрессировали, пускай и не так быстро. В последние разы ветераны начали выпускать своих ученичков в схватке друг с другом. Оружие было учебным и деревянным. Вот только отхватить деревянным мечом по лицу немногим лучше, чем затупленным металлическим. В таких драках решало не сколько умение драться оружием, а ловкость и умение двигаться. Учителя лишь поощряли всякие толчки, клинчи, подножки и другие подлые приемы. Щитовикам было проще всего, учебное оружие просто отскакивало от деревянных щитов, никак их не повреждая. Тем же оставалось лишь ударить открывшегося противника. Алебарды же очерчивали невероятно широкий круг, войти в который значило получить тяжелой деревянной палкой по голове или по другой важной части тела. Приходилось подключать все свои возможности, чтобы выходить победителями. Так, Гор блокировал максимально жестко лезвием и рукоятью учебного топора, тут же переходя в атаку. Он буквально давил своей массой, навязывая максимально ближний бой. Макс же в наглую использовал левую руку. Та почти не чувствовала боли, позволяя принимать на себя удары, так еще и могла не слабо ответить. Владение двуручным топором обрекало своих владельцев лишь на одну возможную тактику, наступательно-атакующую. Именно поэтому им нужны были хорошие доспехи. Лишь они будут стоять на пути вражеских ударов. Кроме всего вышеперечисленного, Макс изредка снимал чулан в одной таверне. Владелец был не прочь получать медики и не задавать вопросы. Вроде, что какой-то вооруженный здоровяк делает наверху несколько часов, и почему возвращается оттуда смертельно уставший. Макс же с Морфом учились управлять плотью. Как оказалось, измененная рука была не единственным вариантом усиления человеческого тела. Глава 28. Маленькая темная каморка. В ней даже нет окна. Единственное, что дает свет, это одинокая, дрожащая от дыхания свеча, стоявшая на каких-то пыльных ящиках. Вокруг кружится пыль. Но находящемуся здесь мужчине на этот плевать. Он, закрыв глаза и прислонившись к стене, сидит на тюке с тряпьем. Вот его дыхание ровное, но уже в следующую секунду оно сменяется целой серией резких вдохов. Из-под прикрытых век то и дело вырывается желтоватое свечение. Чем больше Макс пользовался обновленной рукой, тем больше ощущал ее плюсы. Нечеловечески сильная и крепкая, быстро восстанавливающаяся от мелких повреждений за считанные секунды. Ее хищные обводы притягивали взгляд, а острые когти, способные при необходимости уменьшаться, без проблем дырявили дерево и, уж конечно, плоть. Что же натолкнуло безумного на саму возможность развить их связь с морфом? Дело было в том, что изначально левая рука представляла собой некий сплав костяной латной перчатки, пронизанной внутри толстыми канатами мышц. Это значило, что наружная сторона была гладкая и очень плохо цеплялась за ту же рукоять топора. Если не прикладывать достаточно силы, окованная деревяшка просто выскальзывала. В обратном же случае она начинала опасно потрескивать. Силища в новой руке была чудовищной. В очередной раз, когда Макс ругался на эту проблему, рука пришла в движение. Кость буквально потекла. Она пузырилась, распространяя во все стороны маленькие волны. Смотреть за этим было невероятно увлекательно и, вместе с тем, страшно. Ведь это была все же его рука. Было чувство, что он опустил руку в крутой кипяток, отчего кожа начала сползать с мяса. Благо боли не было. Однако через пару десятков секунд изменения замедлились, пока окончательно не завершились. Зимин с удивлением увидел тонкую кожу и немного мяса на подушечках пальцев и ладони. Более того, вернулись тактильные ощущения. Слабые, но хоть какие-то. Ранее Макс будто бы управлял искусным протезом. После этого случая мужчина начал попытки погрузиться внутрь своего разума. Но у него больше ни разу не получалось попасть в то место, где он первый раз встретился с симбиантом. Тем не менее качество связи между ним и морфом выросло на порядок, будто бы некий связист все же вышел из запоя и таки настроил радиостанцию, убрав шумы. Улучшившаяся связь сделала свое дело, позволив двум разумным узнать друг друга получше. Сам симбиант оказался на диво любознателен. Он то и дело выпытывал у Макса информацию о тех или иных вещах, причем у него оказывались достаточно необычные вопросы. К примеру, видя, как Макс ест ложкой, он очень удивился этому простому действию. Ложкой долго, руками быстрее. Зачем едите ложками? В сознании тут же появилось, как схематический человек опрокидывает тарелку прямо себе в рот. Последний, что примечательно, невероятно расширился. Макс усмехнулся. Его соседу можно было рисовать мультики, получалось достаточно забавно. Тем не менее вопрос был довольно неожиданным, поэтому Зимин не сразу нашелся с ответом. В голове тут же всплыло воспоминание, как он также донимал мать и отца этими глупостями. Так, в свое время он умудрился спросить у матери, зачем ей норковая шуба, ведь норки – это дырки, соответственно, шуба рваная. Люди стараются быть чистыми. Если есть руками, то они будут грязными. Люди не любят грязнуль. К тому же, тот же суп может быть горячим. В ложке он остынет быстрее, начал он. Плюс из-за грязных рук человек может подхватить какую-нибудь болезнь или вирус. Последнее Макс сказал не подумав, так как ему тут же пришлось пояснять, что такое болезни и вирусы. Учитывая же то, что он сам не знал в деталях, что это, то ему пришлось здорово потрудиться. Понимание, обрадовался симбиант, хозяин может не волноваться, теперь он не будет болеть, никакие вирусы нам больше не страшны, морф позаботится об этом, ожоги тоже морф вылечит, хозяин может есть руками. Стоп, что за хозяин такой, нахмурился землянин, хозяин сильнее, пришел осторожный ответ, если хозяин хочет, он может закрыть морфу путь, оставить внутри навсегда, в темноте. С последним словом пришла непередаваемая смесь ужаса и обреченности. «Вот и приехали», – устало отметил Макс. Он уже забыл о том случае, морф же очень болезненно воспринял возможность того, что Зимин способен отобрать контроль над телом и даже над левой рукой. Но почему именно хозяин? «Не знаю», – морф растерянно пожал плечами. Что-то внутри меня подсказывает, что именно так обращаются к тем, кто сильнее, тем, кому ты обязан подчиниться по праву силы. Зимин не раз замечал такие проблески непонятных знаний. Видимо, подземелье вложило в свое творение некий базис, который раскрывался со временем. Знаешь, Макс замялся. Разговор проходил все в той же каморке. Я хочу кое-что тебе рассказать о своей родине. Шарик плоти весь обратился вслух. Он чувствовал, что человеку неловко об этом говорить, поэтому не торопил его. Один из плюсов столь прочной ментальной связи. Правда, он не понимал, почему человеку не нравится, когда к нему так обращаются. Когда-то давно на моей родине существовала система, где некоторые люди лишь по праву рождения имели множество прав, о которых большая часть обычных людей не могла и мечтать. То, что другие могли получить лишь благодаря чудовищным усилиям и труду, другие имели с рождения. Более того, что-то нельзя было получить, даже если очень стараться. Так вот, Макс собрался с мыслями. Подобная система не понравилась многим людям. Мало кто любит чувствовать себя людьми второго класса. Возник конфликт, а так как обычных людей было больше, и они готовы были умирать за то, во что верили, то они победили. Они пытались построить лучший мир, идеальный мир, но они провалились. «А почему?» – тихо спросил Морф, убаюканный этой историей. «Я не знаю, почему это произошло, но не о том речь». Макс даже не стал пытаться отвечать на этот вопрос. Дело в том, что они боролись против системы хозяев и рабов. Более того, их тень была настолько страшной, что она пересекла океаны и целые континенты. В других странах, видя, к чему может привести жадность и наплевательское отношение к людям, создавали профсоюзы, снижали рабочее время и всячески пытались показать людям, что уж они-то заботятся о них. Одним своим примером они сделали мир лучше, чем он был до этого. А что случилось с теми людьми, которые пытались создать лучший мир? Часть убили свои же. Когда-то слышал фразу, что революция убивает своих детей. Их же потомки не смогли продолжить дело отцов и дедов. Та страна развалилась, но их память жива до сих пор. Мои предки бились за то, чтобы не было рабов и хозяев. И я не собираюсь примерять это гнилое наследие. Можешь звать меня боссом. Ничего другого в голову просто не приходит. Ты подчиняешься мне, но не принадлежишь. В этом разница. Хорошо, босс. Макс не знал, правильно ли он поступает. Возможно, рушить уже существующую систему – не самая умная мысль. Но Зимин всегда старался жить по совести, и становиться рабовладельцем он уж точно не собирался. Даже если сам раб вроде как не против, ему оставалось лишь надеяться, что его благими намерениями не вымощена дорога в ад. Чуть позже Морф показал оригинальный способ поглощения пищи. Так, когда землянин достал заранее припасенный пирожок, симбиант предложил свой вариант его съедения. Макс с интересом согласился, после чего с удивлением смотрел, как бок мучного изделия медленно поглощается его же рукой. Пара минут, и больше ничего не сообщало о наличии пищи. Более того, он каким-то образом умудрился почувствовать сытость. Как этот пирожок по руке умудрился добраться до его желудка, Макс отказывался понимать. А может, добралась лишь энергия? Попытки получить ответ у Морфа дали интересный ответ. Тело Макса хоть внешне и выглядело человеческим, внутри таким уже являлось не до конца. Довольно жутковатая мысль, если так подумать. После этого он еще пару дней прислушивался к себе, пытаясь определить изменения. Опыты с водой показали тот же результат. Опущенный в кружку палец вполне успешно поглощал жидкость. Другое дело, что подобный способ питания не передавал вкусовые качества еды. Правда, учитывая такую себе кормежку компании, это был не самый плохой вариант. Но разговоры и опыты были не единственным, чем они занимались. Куда более интересными были их эксперименты по изменению других частей тела. Макс решительно закидывал в рот куски мяса с хлебом. Любые изменения требовали от него энергии. Теоретически Морф имеет и свой источник, но по факту его пока не хватало для серьезных изменений, поэтому берутся ресурсы и самого тела. Начинай. Зимин откинулся, стараясь не обращать внимания на легкие покалывания на лице. Купленный шлем не имел сплошной защиты лица. Теперь Зимин решил исправить это недоразумение. Лицо чесалось все сильнее, но он сжал кулаки, заставив себя не двигаться. У Морфа было мало опыта, поэтому хозяин тела вообще чувствовал эти изменения. Челюсть внезапно отказала, чтобы через минуту заработать вновь. Макс знал причину. Прямо сейчас симбиант создавал костяную маску, выращивая ее прямо поверх черепа. Она должна была прилегать максимально плотно, но при этом давать челюсти двигаться, чтобы землянин мог разговаривать. Мир медленно стал уменьшаться. Костяная волна закрыла глазные впадины, но это продолжалось недолго. Закончив наращивать сам материал, Морф начал детальную работу. Вновь увидеть пламя свечи было очень радостно. Все же Зимин опасался, что что-то пойдет не так. Просить же потом кого-то, чтобы он просверлил ему дырки для глаз, это совершенно лишний опыт, без которого он бы спокойно прожил. Готово. Макс осторожно взял лежащий рядом топор и всмотрелся в его лезвие. Пришлось заплатить одному кузнецу, чтобы он как следует отполировал одну из сторон. Теперь в нее можно было даже смотреться, как в плохонькое зеркало. Купить настоящее не представлялось возможным, они стоили слишком дорого. Макс увидел пугающий облик будто бы самой смерти. Гладкая костяная маска без прорезей для рта, лишь две небольшие дырки для дыхания и глазницы, в которых грозно сияли золотые огни. Последние понемногу затухали. Они загорались лишь тогда, когда было много энергии или морф начинал свою работу. Маска выглядела жуткой версией человеческого черепа, будто ночной кошмар, воплотившийся в реальном мире. В реальности нижняя часть маски шире, чтобы полностью прикрыть подбородок. Глава 29. Надо признать, что это круто. Макс невольно улыбнулся, так грозно прозвучал его голос под костяной защитой. Тут ему пришла внезапная идея. Морф, а ты можешь изменить мне голос? Пока нет, мало опыта. Есть риск что-то напутать. Босс сейчас хочет изменить голос. Ну тогда не торопись, поспешил ответить Зимин. Разберись, как это делается, и потом скажи мне. Будет сделано, босс. Давай теперь убирай ее. В ответ пришло огорчение. Морфу очень нравилась эта маска. Как понял Макс, симбиант, впечатлившись возможностью сдохнуть в подземелье, тратил все свои силы, чтобы стать сильнее и крепче. Защита головы своего босса была одним из первых шагов на этом пути. Их жизни были связаны, и Морф понимал это гораздо лучше самого Зимина. В целом, землянин полагал, что хищное порождение подземелья засунуло бы своего босса в цельный костяной шарик, чтобы с тем уж точно ничего не случилось. С другой стороны, землянин был даже рад энтузиазму своего компаньона. Чтобы выжить, требовалась работа их обоих. На следующую тренировку Макс пришел уже в маске, чем серьезно напряг остальных молодых отмычек. Да что там, даже Карас и Гор напряглись, когда увидели это олицетворение смерти. Благо, что никто не воспринимал это, как появление какого-то монстра. И здесь стоит остановиться поподробнее. Подземелья всегда славились своим непостоянством. В них можно было найти как редкий артефакт, просто лежащий на полу, так и неснимаемое проклятие уровня так самого настоящего архимага. Дары подземелья и те, кто их получал, находились где-то ровно посередине между этими двумя крайностями. Опытные авантюристы частенько имели несколько способностей, дарованных глубинами. В большинстве своем они были полезными, ну или, как минимум, не вредными. Однако изредка происходил сбой, точнее, сбой по мнению людей. Для подземелья с бесчисленным множеством уродливых тварей третья рука не виделась чем-то странным. А вот люди старались дистанцироваться от тех, кто получил подобное благословение. Самые суеверные верили, что, общаясь с такими, они приближают шанс тоже получить подобное же благословение. Таких людей называли отверженными. Частенько они старались скрыть свои уродства или исправить их с помощью зелий, магов или хирургии. Что-то получалось, что-то нет. Где-то к ним относились нормально, где-то боялись или презирали. Тем не менее был еще один важный момент в отношении к подобным мутациям – сила. Интересуясь этим вопросом, Макс с удивлением услышал о тех случаях, когда слабенький авантюрист лишь за счет благословения выходил на уровень сильнейших представителей этой опасной профессии. Чего хотя бы стоит мифриловый авантюрист Ива по прозвищу Рой. Мутация заставила ее обзавестись двумя жуткими фасеточными глазами, отчего женщине вечно пришлось носить вуаль, напрочь скрывающую лицо. Но при этом она получила возможность управлять насекомыми, в том числе и в подземелье. И если вначале ей повиновались лишь мелкие мушки, то к текущему моменту сотни и сотни монстров-инсектоидов вплоть до четвертого уровня. Сия особо облюбовала подземный город на третьем уровне, граничащий с проходами, в которых чаще всего заводятся монстры-насекомые. Там она была полноправной владычицей, спорить с которой находилось немного глупцов. Или другой авантюрист, на этот раз Ашерихалкового уровня, то есть почти максимального. Печально известный Маркус Драконокожий, изначально презираемый за уродливую чешуйчатую кожу, этот человек сумел развить полученный дар настолько, что активировал драконье дыхание, а следом и управлением этим самым огнем. Добившись же желаемого и обретя мощь, Маркус по заслугам воздал всем тем, кто издевался над, как они считали, жалким уродом. Вот только сам же и Драконокожий не учел, что драконы удивительно мстительные существа. Его гнев вышел из-под контроля, поэтому родной город просто перестал существовать. Пламя было настолько сильным, что плавился даже камень. В том аду выжили единицы. Они в панике несли страшную весть. Очнувшись, Маркус с ужасом узнал, что наделал. Еще одна причина того, что даже сильные дары не всегда так уж и безопасны для своих же владельцев. Он бежал, преследуемый призраками прошлого. На него была объявлена награда, но все, кто рисковал бросить ему вызов, погибали. Постепенно таких находилось все меньше. Когда же он достиг орехалкового звания, Маркус перебрался в вольные города, нигде надолго не задерживаясь. Недостатка в заказах он не испытывал. Человек подобной силы никогда не умер бы с голоду. Как мы видим, в отношении к отверженным, измененным или мутантам важна была их сила. Если измененный обладал ею, то он считался таким же авантюристом. В случае же с Максом его рука не выглядела уродливо. В ней была некая хищная красота и стиль. К тому же, при некотором желании, она была похожа на обычную латную перчатку. Появление же маски означало большой простор для владения силой. Еще один звоночек, означающий его перспективность. Трагедия Драконокожего научила людей остерегаться мутантов. Конечно, некоторые из людей стали обходить Зимина стороной, но учитывая, что он и раньше не особо общался с другими людьми, то ничего не изменилось. Гор же плевать хотел на какую-то там руку или маску, хоть поначалу он и удивился. Зеленого гиганта такими мелочами было не пронять. Амалрик был полукровкой, поэтому не видел ничего дурного якшаться с измененным. Крас получал от парней деньги, поэтому готов был бы учить и монстра из подземелья. Жадность гномов в земных книгах, как оказалось, не была преувеличена. Что же Макс? Он был рад сложившейся ситуации. Наличие измененных давало ему официальную возможность косить под них, не вызывая подозрений. Какой монстр внутри? Это всего лишь необычный дар глубин. Так они и занимались, постепенно учась быть настоящими авантюристами, когда наступила пора нового спуска. Гор с радостью воспринял эту новость. Нехватка золотых кругляшей глубоко расстраивала великана. Особенно же его злила нехватка комплекта доспехов. Примечательно, что орки в степях порой щеголяли вообще без оных. К хорошему быстро привыкаешь, что не замедлил отметить Амалрик, чем инициировал очередную ссору. В это время Макс старательно узнавал информацию о будущем спуске. Замеченная куда-то спешащая Марта не послала его сразу, поэтому он воспринял это как добрый знак. «Извините, высокая», — нагнал он ее. «Зачем мы собираемся спуститься?» «Отстань», — отмахнулась она. «Гильдии магов срочно надо замерить и исследовать изменения энергии в подземелье. А зачем? Чтобы узнать, как часто будут волны. Не беси меня, отмычка. Последний вопрос. Я не могу так быстро разорвать встречу с такой прекрасной женщиной, как вы». Марта замедлилась, с подозрением оглядев Макса. «Издеваешься?» В ее голосе отчетливо слышалась угроза. «Даже и не думал», — серьезно ответил Макс, идя рядом. «У вас суровая, северная красота. Местные слишком мелковаты для вас, поэтому не ценят то, что ходит буквально в паре шагов». «Ха, ну ты и сказанул», — фыркнула воительница. «У тебя змеиный язык, но я слишком стара, чтобы растаять от пары приятных слов. Побереги их для очередной трактирной девки». «По вам и не скажешь», — ухмыльнулся Макс, специально подзуживая женщину и делая это так, чтобы она прекрасно это поняла. Легкий флирт с женщиной, один удар которой может тебя убить, заставлял его кровь бежать чуточку быстрее. Мысленный комментарий Морфа был почти матерным. Симбиант был решительно против такого риска. Он считал, что слишком молод, чтобы умереть в брачных играх. Тут же пришел смутный образ, в котором два гигантских плотоядных шарика сцепились не на жизнь, а на смерть. По итогам же один шарик стал кормом другого, чтобы выживший разродился множеством своих мелких копий. Зимин кое-как подавил чувство тошноты. Оказаться сторонним зрителем секса двух хтонических чудовищ глубин оказалось немножко слишком. Тем более так неожиданно. «Ты играешь с огнем, парень. Что будешь делать, если я поведусь на твои льстивые речи?» Хитро прищурилась высокая. «Свожу вас в какое-нибудь уютное место, где мы сможем вкусно отобедать и поговорить о жизни». Теперь Марта реально вытаращилась на землянина. «А ты не так прост, как может показаться. Неужто благородный, у крестьян только сеновал на уме? Да куда нам, деревенским? Ври больше», — засмеялась женщина. «Ладно, отправляемся несколькими группами, ведь магов несколько, и они идут в разные места». Макс, осознав ее слова, быстро прикинул. «В подземелье не ходят воины одного типа оружия, ведь в случае, если тот же меч бесполезен против какого-то врага, то все остальные мечники тоже разом становятся бесполезны. Следовательно, их разделят на несколько отрядов, взяв у каждого ветерана по одной отмычке на отряд. А вы можете взять нашу тройку», — выпалил он. «Что, я орк и полуэльф, два топора и алебарда. Мы занимались вместе, знаем, что может каждый. Вы же один из сильнейших ветеранов. Уверен, вы лучший выбор для подземелья». «Значит, хочешь в мой отряд?» — уточнила она. «И тебя не смущает, что я женщина? В первую очередь, вы авантюрист с тяжелой алебардой и превосходными навыками воина. Не смущает. Два топорника – это, конечно, многовато», – задумалась она, – «но не смертельно. А двое других не будут против, особенно это эльфийское отродье». «Он согласится», – твердо ответил Макс, отгоняя воспоминания о том, что именно говорил полуэльфа высокой. «Я подумаю», – наконец сказала Марта. «Есть еще кто-то на примете? Тройка Херда». Макс словно ждал этого вопроса. «Три щитовика станут отличным становым хребтом отряда. Ты решил урвать лучших?» — хмыкнула женщина. «Остальным ветеранам это не понравится. Так лучше спускаться вниз во всеоружии, разве нет?» — невинно уточнил Макс. «К тому же, кто успел, тот и съел. Твоя правда». «Ладно, безумный Макс, хотя тебе бы больше подошло прозвище «Хитрый Макс». Твои слова меня заинтересовали, тогда не буду больше отвлекать, а прекраснейшая, вали нахрен, шутник». Как стало впоследствии ясно, Марта решила все же прислушаться к просьбе землянина. Возможно, в этом большую роль сыграло то, что парни в одиночку вырвались из подземелья. Подобные подвиги мало кто мог совершить, все, безусловно, понимали, что это могло произойти лишь благодаря удаче. Тем не менее удача имела огромное значение в среде авантюристов. Не зря же они столь тщательно соблюдали любые приметы. Алтари же и церкви богини удачи стояли в разы чаще храмов других богов и богинь. Наступало время второго похода, а морф ударными темпами учился усиливать и укреплять человеческое тело. Подземный монстр уже понял, что ему не очень повезло с владельцем тела. Его босс не умел сидеть на месте и словно специально лез в смертельные передряги, из которых невозможно выйти живыми. В этот раз он обязательно опять рванет в самую гущу. А маленькому чудовищу совсем не хотелось умирать. Морф был полон решимости выжить и спасти своего безумного босса. Маленький хтонический монстр достал двумя щупальцами красную повязку и грозно повязал ее вокруг себя. Глава 30. В этот раз возле основания скалы было довольно пустынно. Изредка появлялись одиночки, спускающиеся или поднимающиеся наверх. Имелись и целые отряды, но редко. В принципе, одиночка мог выживать под землей. Главное было не спускаться слишком глубоко и внимательно следить за обстановкой, чтобы не наткнуться на большую группу чудовищ. К примеру, там, где отряд Крученого в прошлый сходу раз атаковал лагерь гнолов, одиночки или небольшая группа обошли бы опасность стороной, поискав более легкую цель. В этот раз их было семеро. Хирт и Макс уважительно друг друга поприветствовали. Оба отлично понимали, что никакой выгоды в противостоянии между ними нет. Гор и Амалрик отделились кивками. Их же получили в ответ. В тот же день, прямо перед спуском, отряд сумел увидеть того, кого они должны были охранять и провести аж в самую глубь первого уровня. Встреча произошла на черной равнине под скалой, не доходя 100 метров до первых проходов под землю. Глядя на презрительно оглядывающего их мага, Макс сразу понял, что взаимопонимания у них не получится. «И это моя охрана?» Лицо мага дернулось, будто он увидел нечто отвратительное. «Из какой дыры вы их вообще достали? Попрошу вас прекратить подобные разговоры», — голос Марты был подчеркнуто скрипуч, когда она с непроницаемым лицом посмотрела на столь неудобного человека. «Все вопросы к вашему собственному начальству, главе нашего отряда или компании». Маг раздраженно дернул плечами, ничего не сказав. Обсуждать свое начальство он явно побаивался. Зимин с интересом оглядел этого человека. Худое телосложение, рост 1,60 м, отсутствие мышц и впалые щеки на узком лице, длинные коричневые волосы. Каждый из здесь присутствующих был сильнее, выше и крепче, Плюс они должны были охранять его жизни. Неужели он не мог чуть-чуть, но поумерить спесь, как показала практика? Нет, наличие в своем теле маны заставляло сего индивида чувствовать себя высшим существом. Высшее же существо обязано разговаривать с низшими лишь через губу и нехотя. «Как к вам обращаться в подземелье?» — уточнила Марта. «Книжника будет достаточно». «Все же», — ответил маг, чем удивил всех. «Видимо, он все же что-то знал о приметах и правилах жизни в глубинах». Макс ожидал попыток настоять на своем обычном имени. «Двигаемся строго за мной. Никаких внезапных попыток отойти в сторону», — Высокая говорила максимально серьезно. «Я впереди, следом за мной щитовики, затем вы, книжник, вместе с алебардистом и в конце топорники. Идем бодро, без остановок. Сражения стараемся обходить, так как наша цель иная. Кстати, насчет цели похода мы знаем не так много. Магическая гильдия рассказала недостаточно». «Я уже понял», — фыркнул книжник. «Некомпетентность. Вокруг всегда сплошная некомпетентность. Мы должны подойти к одному из центральных энергетических узлов, расположенных на поверхности. Таких точек несколько, поэтому пойдут сразу несколько отрядов, вроде вашего. Сколько займет нахождение возле узла?» Макс невольно посочувствовал женщине. Вежливо разговаривать с подобным поганым клиентом та еще морока. «А я откуда знаю? Все зависит от целого ряда параметров, но если примерно, то он задумался. Наверное, часа два, максимум три». «Хорошо, вы человек новый, поэтому я вас предупрежу». Марта серьезно поглядела на мужчину. «В подземелье может быть лишь один командир. Это значит, что вы будете подчиняться мне беспрекословно. Это понятно?» «Да», — выдавил книжник. «Отлично», — удовлетворенно кивнула Марта. «В боевой порядок, стройсь». Отмычки спора заняли места вокруг мага. «Вперед!» Отряд, миновав черную равнину, спора начал спускаться в первый же проход. Марта не стала пытаться искать какой-то другой путь. Вновь то же чувство наполненности и чего-то родного навалилось на Макса. Правда, в этот раз было попроще, он знал, к чему готовиться. Внутри радовался Морф. Макс невольно улыбнулся от столь ярких чувств своего компаньона. У симбианта была причина для подобного. Если изначально он был ограничен телом Зимина и своим небольшим внутренним резервом энергии, то теперь был подключен к сети подземелья. Макс глубоко вздохнул, чувствуя, как его тело наполняется силой. Чувства были такие, будто тебя ударило легким током, а чуть ранее ты выпил бутылку крепкого энергетика. Зимин с некоторым сомнением отметил, что находиться в подземелье ему нравится куда больше, чем на поверхности. Первые пересекающие друг дружку туннели закончились, выпуская их в предбанник, относительно небольшую по высоте пещеру, которая являлась лишь началом перед бесконечной сетью подземного мира. К несчастью, им не повезло попасть на кусок перенесенного чужого мира. От начала и до конца вся поверхность была в зеленом ковре густого мха, доверху наполненного водой. То тут, то там раздавались мяукающие звуки его обитателей и щелчки жирных насекомых, прыгающих в разных местах. Откуда-то сверху с шумом падал самый настоящий водопад, уходивший в одну из многочисленных трещин. Во всем этом великолепии росли маленькие скрюченные деревца, опускающие свои ветки аж к самому мху. Из переплетения листвы на людей смотрели маленькие внимательные глазки. Отряд с хлюпаньем двинулся вперед, позволяя Марте алебардой прощупывать дорогу впереди. Иногда деревца росли столь плотно, что Высокой приходилось взмахами напитанного энергией оружия напрочь срубать часть растительности, чтобы они смогли продолжить путь дальше. В такие моменты в деревьях слышался писк и мелькали смутные тени, перепрыгивающие на другие ветви. Мох прогибался, и холодная вода пару раз лилась аж за голенища сапог. В такие моменты все дружно дергались и ругались. Благо, опасных монстров в этом небольшом гроте не было, поэтому можно было спокойно идти, не ожидая в любую секунду нападения. Перед спуском Макс вырастил костяную маску, защищая лицо. На это простенькое действие ушла почти вся энергия симбианта, так как босс запретил трогать завтрак. В подземельях у них не скоро получится поесть, а землянин не хотел весь путь чувствовать, как желудок переваривает сам себя. Но теперь Морф был полон энергии, а поэтому очень деятелен. Он аж горел желанием поэкспериментировать. Макса же беспокоило то, что объектом экспериментов станет он сам. «Пожалуйста». «Нет, Морф гарантирует, что все будет безопасно. Босс сможет не волноваться». Морф узнал, как гарантированно усилить тело. По мере роста и развития Морф вспоминал те или иные вещи. Были ли они как-то записаны в ДНК, или еще каким-то мистическим образом, но симбионт все больше развивался как мастер плоти. Подобное даже радовало Зимина, ведь в этом случае он куда больше мог доверять искусству своего товарища. И все бы хорошо, но деятельный Шарик, как и всякий ребенок, хотел большего и прямо сейчас. Вследствие этого он, не дожидаясь новой порции знаний, лез экспериментировать. Хорошо, но будь осторожен. Все же сдался Макс. Как бы ему это ни нравилось, но именно здесь, в глубине, Морф был куда меньше стеснен в энергии. Безусловно, он не мог использовать силу подземелья без ограничений. Энергия подземного мира хоть и давалась Морфу просто, но чем дольше он ее использовал, тем больше накапливалась у симбионта усталость. Лучше он потренируется сейчас, пока есть энергия, чем Максу придется отдавать последние кровные, чтобы Морф мог вдоволь наиграться. Резкая вспышка света и оглушающий грохот оказался не тем, чего все ожидали. Тем более, если все это происходит прямо между ними. Панический вопль Морфа, метнувшиеся в разные стороны бойцы, осветившиеся призрачным доспехом Марта, горелый запах мяса, вспышки пламени, пляшущие перед глазами огоньки. Гра-а-а! Рев упрямого, бешено вертящего головой, и до хруста сжимающего топоры. Макс краем сознания отметил вылезшие из плеч костяные пики, долженствующие обеспечивать защиту. Судя по прохладе, за спиной у него теперь тоже была какая-то броня. Когти на левой руке хищно выдвинулись вперед, правая же вскинула топор. Все напряженно застыли, ища противников, столь внезапно атаковавших отряд. Книжник. Разъяренный вопль Марты прозвучал, словно щелчок кнута. Женщина угрожающе подходила к торопливо отступающему от нее магу, держа в руках какую-то дымящуюся веревку. Чуть погодя стало понятно, что это серьезно обгоревшая тушка одной из мелких тварей, живущих в деревьях. «Я вас предупреждала». Марта ухватилась за шиворот мага и без всяких проблем одной рукой приподняла того над землей. Разгневанное лицо командира уперлось в подрагивающего мага. «Я думал, этот монстр собирался меня атаковать», — взвизгнул тот. «Он был прямо надо мной и уже открыл пасть. Я повторяю, вы согласились следовать моим приказам, атаковать без команды какую-то мелкую безвредную дрянь. Это полная хрень. Если бы мы прямо сейчас пробирались мимо охеренно опасной стаи глубинных хищников, и вы бы сделали такую глупость, нам бы тут же и пришел конец». Отмычки согласно переглянулись. Во время тренировок им не раз повторяли, что бывают ситуации, когда без приказа нельзя сделать даже шаг или издать звук. Взять хотя бы грибов-пескунов. Мерзкая растительность, реагирующая на звуки и выстреливающую в ту сторону облако смертоносных спор. «Попрошу вас не зарываться». Голос мага взвился вверх, и в руке у него заплясала маленькая шаровая молния. Стало понятно, что ту зверушку он приголубил молнией. «И поставить меня на землю. Вы всего лишь охрана, а не... И что же ты сделаешь, глупый маг?» Голос высокой стал издевательски нежным. «Убьешь меня? Мы уже спустились достаточно глубоко, чтобы ты не сумел вернуться назад. А даже если и сможешь, кто сказал, что твой удар станет смертельным или тебя не зарубит на месте мои люди?» Отмычки поудобнее ухватились за оружие и немного приблизились. Книжник нервно огляделся, встречаясь с совершенно недружелюбными взглядами. Особенно же его пронял вид Макса. Здоровенное существо в безликой маске и с растущими костяными шипами и пластинами на плечах и за спиной. Последние образовали своеобразный защитный воротник. К тому же высокомерный маг никому не понравился. Народ же собрался совершенно незаконопослушный. К тому же Херду убить человека явно стоило немного. Это книжник понял довольно быстро и также осознал, что ситуацию надо бы выправлять, пока не случилось что-то нехорошее. «Возможно, я погорячился. Приношу свои извинения. Обещаю, что этого больше не повторится». Потея, пробормотал извинения маг, стараясь не глядеть в лицо Марте. «Надеюсь, Марта поставила книжника обратно на хлюпнувший мох, после чего демонстративно хлопками отряхнула его одежду. Судя по тому, как скрючился мужчина, щеголять ему здоровенными синяками на груди. Пошли, а то так до следующей волны будем стоять». Глава 31. Пещера закончилась несколькими широкими туннелями, и вновь потянулись скучные минуты ходьбы. Раздражали мокрые сапоги, но все понимали, что вода в ботинках не самая большая проблема в такого рода местах. Стены мягко светились, если по ним проходили энергетические линии. Невольно можно было бы даже забыть, насколько же смертельным является это место. Оно было красивым, обманчиво красивым, словно предлагая отвлечься и полюбоваться его красотой. Бойцы немного расслабились, изредка бросая друг другу тихие фразы. Громкий разговор мог привлечь ненужное внимание. Макс же пытался добиться от Морфа, что же тот с перепугу натворил. Топор и доспехи определенно стали легче. Все бы ничего, но неожиданно появившийся костяной панцирь, прорвавший одежду на спине и плечах, оказался довольно внезапным. Далеко в детстве Зимину доводилось видеть у одного своего знакомого сложный перелом. Сломавшаяся кость прорвала кожу и вылезла острым концом наружу. Сейчас кожа Макса выпустила целую россыпь костей, которые блестели острыми концами во все стороны. Благо хоть не было крови. Макс бы посчитал себя самой настоящей черепашкой, но все это прочное великолепие росло очень хитро. Стоило ему наклониться вперед или назад, оказывалось, что между каждой из пластинок есть заранее оставленные промежутки. Они наслаивались друг на друга, позволяя владельцу спокойно двигаться и гнуться, а не застыть неподвижным куском кости. Землянин аккуратно провел пальцами по серовато-белому воротнику и щелкнул по нему пальцем. Никакой боли, которую он подспудно ждал, не было. Все же он никак не мог привыкнуть к столь резким изменениям своего облика. Теперь часть его скелета находится снаружи. Маска была чем-то контролируемым, здесь же уже явно пошел другой расклад. Остальные бойцы то и дело оборачивались, чтобы рассмотреть изменившийся облик своего товарища. Вид Макса впечатлял любого, кто на него смотрел. Желтоватый огонек в глазницах маски давно потух, но даже так мало кто осмеливался слишком долго смотреть в щели костяного ужаса. А уж новая броня приковывала взгляды лучше, чем само подземелье. Было во всем этом нечто жуткое и притягательное. Вроде тех случаев, когда ты ухватываешься за заусеницу на пальце, начинаешь ее тянуть, но она лишь продолжает рвать твою кожу, все увеличиваясь. Ты же не можешь остановиться, все продолжая тянуть. Болезненный, но столь увлекательный процесс. Морф, ты сможешь потом убрать эту броню на спине? Да, босс, я спрячу лишнее под кожу. Зимин облегченно выдохнул. Ему хватало одной руки. Ее при необходимости хоть можно спрятать. А можешь все тело обернуть этой гадостью? С болезненным интересом спросил идущий рядом Амалрик. Его взгляд метался с одного шипа на другой. Макс прислушался к ответу Морфа. Пока еще нет. Это не такой простой процесс, как может показаться. Слушай, Гор заинтересованно ткнул пальцем в один из шипов, отчего невольно порезал палец. Проклятые духи. А насколько она крепкая? Дай попробую отломить кусочек шипа. В голове Макса раздалось матерное пожелание симбианта, который предложил, что орк может попытаться отломить себе самому. Землянин чуть не споткнулся, услышав столь забористые ругательства у себя в голове. «Нет», — буркнул он Гору, чтобы тот отвязался. Сам же настроился на своего компаньона. «Морф, что, босс?» Симбиант не понимал столь резкое изменение настроения хозяина тела. «Какого черта ты материшься? А почему Морф не может этого делать? Все же ругаются, ты тоже». Макс даже не нашелся, что сразу сказать. «Потому что ты слишком мелкий для этого». Симбиант оскорбился. «Морф взрослый, морф полноценный, вновь непередаваемый набор слов, ощущения и запахов, означающий его вид». «Ну уж нет», Макс был непоколебим. «Тебе от силы месяца полтора, мне же 32 года, поэтому я достаточно взрослый для этого». «Морф не маленький». Между собеседниками повисло неловкое молчание. Морф дулся, демонстративно отвернувшись куда-то в сторону. Как Макс это вообще представлял, он решительно не понимал. Сам же безумный чувствовал себя не лучше. Кто бы ему сказал, что он будет корчить из себя строгого родителя, то Макс дал бы ему в морду. Тем не менее из них двоих землянин был старше, поэтому ему пришлось отправить легкий толчок в Морфа, вроде как похлопывая того по плечу. «Морф, пойми», Макс внимательно огляделся в подземелье. «Все же не стоило слишком отвлекаться. Мат и ругань – это неправильно. Люди, ну и другие разумные, используют его тогда, когда у них нет альтернатив. Это лишь показывает нехватку словарного запаса, вот и все». «То есть у босса тоже не хватает словарного запаса?» Зимин стоически поморщился. «Бывают еще ситуации, когда требуется резко, ну, выпустить эмоциональное напряжение. Мат очень в этом помогает. Также некоторые люди слишком тупы, чтобы понимать нормальные культурные слова. Они воспринимают это за слабость. У меня на родине есть выражение. Если кто-то ведет себя, как скотина, то и обращаться к нему и вести себя с ним нужно, как со скотиной. Босс не скотина». Тут же пришел ответ оправдывающегося хищного шарика. «И ты, Морф, тоже. Поэтому я уверен, что в разговоре друг с другом мы сможем обойтись без мата», – мягко ответил Макс. «А если о ком-то другом?» – тут же подметил симбиант упущение. «Из меня получится явно хреновый отец», – мысленно заключил Макс. «Если про кого-то другого, то можно, но лишь тогда, когда нет иного выхода, понимаешь, если все совсем плохо». «Понимаю, босс», – радостно ответил Морф. «Конфликт миновал, но пусть этот нехороший орк уберет от нас свои отростки, иначе морф резко вырастет шип и их ему отрежет». Марта резко подняла руку, и отряд застыл, вглядываясь вперед. «Теневой засадник», — тихо сказала она, рассматривая потолок. Они уже выбрались в очередную пещеру с высокими колоннами явно искусственного происхождения. Правда, Макс сомневался, что те, кто это построил, еще живы. Слишком уж древними они выглядели. Отмычки обеспокоенно переглянулись. «Кто такой засадник?» Они явно не знали. «Готовьтесь. Когда начнется, рубите его лапки. Все, кто с тяжелым оружием, старайтесь добраться до основного тела». Женщина отошла на пару шагов в сторону и осторожно подняла обычный камень, после чего с силой кинула куда-то вверх. Резкий удар по чему-то мягкому и оглушающий писк в ответ. Темнота потолка резко рассеялась, и стало понятно, что именно в этом месте каменный верх опускается к земле очень низко. Достаточно низко, чтобы на этом своеобразном сталактите расселось чудовищное порождение безумного гения, скрытое иллюзорной тьмой. Максу он напоминал тех отвратительных черных пауков, которые ходят на длинных тонких ножках и любят кучковаться в большие кучи. Если тронуть такой клубок, они весело начинают расползаться во все стороны, вызывая желание сжечь всех к чертям собачьим. Вот только засадник был размером с жигули и при этом явно не прочь откушать человеченкой. Сразу несколько ног выстрелили вперед. На конце каждой из них был острый шип, с оглушительным треском впившийся в камень. Предупрежденные бойцы успели увернуться. Лишь по щиту одного из бойцов пришелся скользящий удар, но этого хватило, чтобы чуть не сбить его с ног. На деревяшке осталась внушительная зарубка. Сверкнула и грохнула. С рук мага сорвалась очередная молния, но в этот раз никто не собирался его за это осуждать. Завоняло. Теневик затрясся, лапки замахали во все стороны, сдирая крошку с потолка, и он свалился вниз. Тьма крутилась вокруг, повинуясь смутным желаниям оглушенного монстра. Марта, совершив быстрый рывок, еле успела вытащить растерянно хлопающего глазами мага из-под падающей туши. Судя по гулу упавшего тела, монстр весил минимум полтонны. «Рубите ноги». Показывая, как надо, высокая ловким движением алебарды отрезала половинку одной из лап. Брызнула полупрозрачная кровь, завоняла аммиаком. Макс пригнулся, и одна из лап пронеслась прямо над головой. Это дало мужчине возможность рвануть прямо к содрогающемуся от последствий заклинания монстру. Рядом его товарищи рубили толстые лапки, пытаясь при этом не попасть под сокрушительные удары. Очередная воздушная волна срезала разом две ноги, позволив орку тоже приблизиться к телу. Теневик выглядел, как черепаший панцирь, который по бокам расходился, давая возможность расти ногам. По центру располагалась голова, которая, как у черепахи, ускользала обратно под защиту брони. Поднялись вверх топоры, чтобы с треском рухнуть на основание множества ног. Одного взгляда на броню хватало, чтобы понять, что они ее пробьют не скоро. Вначале требовалось лишить тварь подвижности. Почувствовав опасность, Зимин сделал стремительный шаг назад, и это его спасло. Острые клыки сомкнулись буквально в считанных сантиметрах от его тела. Пасть засадника раскрывалась как зонтик, показывая несколько длинных зубов впереди и множество мелких дальше. Внутри этого кожаного мешка пенилась грязная слюна, а может и яд. К несчастью для монстра, он атаковал не с той стороны. Зимин слитным движением шагнул вперед и с силой вбил левую руку прямо во множество злых черных глазок теневика, расположенных прямо над мордой. Макс не видел, но отлично почувствовал, как его измененные пальцы скрутились, выдвигая когти и обрастая шипами, после чего начали вращаться во все стороны, разрывая и рассекая все, до чего могли добраться. Они изгибались в таких немыслимых положениях, что становилось понятно, кости в них играют весьма условную роль. Но теневик был скорее насекомым, то есть уничтожение мозга не закончило его жизнь. Поэтому Максу пришлось вынимать покрытую слизью руку, чтобы присоединиться к остальным, продолжив рубку агонизирующей твари. Рукоять топора скользила, но быстро перестала. Марта стояла сбоку, следя за тем, чтобы ничего неожиданного не случилось. Вмешиваться она явно не собиралась. Застывший рядом маг прямо лучился от самодовольства. Наконец, тело монстра замерло, больше не двигаясь. Макс посмотрел на свою левую руку. Та была абсолютно чистой. Кто-то во время сражения не терял времени даром. Однако в следующую секунду все эти мысли вылетели из головы, так как Макса настигла очередная порция энергии. Она была во много раз слабее той, которую он получил от динозавра, но даже так это было вполне ощутимо. Заскрипела выращенная на нем броня, пара шипов выдвинулись еще немного вперед. Глава 32. Отошли. Женщина, приноровившись, резко опустила лезвие алебарды, проделав отверстие ближе к началу панциря и остаткам головы. Запоминайте, бестолочи. Примерно здесь и находятся энергетические ядра монстров. Иногда они расположены между грудью и животом, если тварь похожа на человека. Высокая без всякого отвращения подцепила что-то внутри, после чего рывком его вытащила. Раздался хлопающий звук, будто открыли бутылку с шампанским. Все желающие смогли разглядеть темный небольшой шарик. По своей консистенции он был похож на вулканическое стекло. Чтобы проверить его подлинность, надо подать немного энергии. Ядро на секунду вспыхнуло красноватым блеском. Для этого не важно, будет ли внутренняя или магическая энергия. Отмычки внимательно слушали, запоминая. Знания ценились очень высоко в среде авантюристов, и их было трудно получить бесплатно. «Мы еще долго будем стоять?» — лекцию прервал скучающий голос книжника. «Нет, мы закончили». Марта вытерла руку о броню монстра и осторожно положила ядро себе в сумку. «Пошли». «Конечно, каждая из отмычек имела процент от останков убитых монстров, просто дележка проходила уже на поверхности. До этого же ядра и остальная требуха могли храниться у того, кого назначит командир. В какой-то момент стало жарко, и чем дальше они продвигались, тем сильнее росла температура. Через пару минут за очередным поворотом вдалеке они увидели красноватое свечение. При приближении стало ясно, что это самая настоящая бурлящая лава. Учитывая же, что под этим уровнем имелось еще множество других, сложно было представить, откуда она бралась и куда текла. Светящаяся субстанция клокотала и изредка шипела, выпуская пар. Жара стояла страшная, хоть они и прошли по самому краю. Было трудно дышать еще и из-за запаха. Напоминает родину, с легкой ностальгией протянул Гор. Причем Макс невольно отметил, что, вспоминая свою родину, орк испытывает отлично заметную душевную боль. «Упрямый, у вас что там, тоже течет лава, наверное, так же воняет», — буркнул полуэльф, прикрыв нос. «Пусть духи пожрут твою печень, остроухая падаль». «Нет, безумный, за несколько дней от нашего стойбища соки земли иногда выходят на поверхность. Нет грохота и дыма, просто небольшой разлом. Когда мы были совсем молодыми, мы часто туда ходили». Орк угрюмо замолчал, не желая продолжать разговор. Макс ничего не сказал, не желая портить момент внезапного доверия. До этого Гор ни разу не обмолвился о своем прошлом и причинах, которые его толкнули бросить свой народ. Причем Макс не мог сказать, что орк являлся неопытным воином. Да, как авантюрист, он был не лучше отмычек, но как воин превосходил их всех на порядок. Его топоры наносили удары безошибочно верно, и если бы Карас сумел подавить свою нетерпимость к оркам, то хвалил бы его куда чаще. Гор был опытен, тем не менее что-то заставило его прийти в этот город нищим бродягой без медика за душой. За этим скрывалась какая-то история, но Макс не спешил торопиться расспрашивать. Пару раз им довелось издалека видеть сражение монстров или быструю смерть одного из них из засады. Так один из теневиков вполне успешно лакомился парочкой белых шестилапых обезьян. Их безвольные трупики висели прямо на его длинных лапах. Когда монстр съел первого, он просто передвинул лапу со вторым к своему отвратительному рту. Так как тварь находилась в стороне, то и не было смысла с ней драться. На что похоже место, в котором один подземный уровень сменяется другим. Как говорят опытные авантюристы, никогда не знаешь, какой вид он примет. Подземный мир непостоянен и постоянно принимает самые причудливые очертания. Так, перед ошарашенными отмычками и их командиром предстала гигантская пещера, конец которой терялся где-то во мгле, а все, на что падал взгляд, было испещрено монументальными корнями, которые, сплетаясь, невольно создавали целые платформы и коридоры. На некоторых из таких сплетений спокойно бы расположились целые городские улицы. И для этого требовалось всего лишь 2-3 корня, столь великим был их размер. Каждый корень был покрыт энергодорожками, из-за чего, казалось, темнота должна отступить, но как бы не так. Она, словно липкая субстанция, поглощала любой свет дальше определенной длины. Мне требуется определить, где находится энергетический узел, поэтому, пожалуйста, не отвлекайте. Не дожидаясь подтверждающих слов Марты, он демонстративно прикрыл глаза и растопырил руки в стороны, словно прислушиваясь к чему-то неслышимому. Женщина скрипнула зубами на подобное неподчинение, но не стала прерывать, отойдя в сторону и начиная прикидывать маршрут. Зимин подошел к краю и осторожно перегнулся, чтобы посмотреть вниз. Черная бездна предстала перед ним во всей своей красе. Где-то в туманной мути были видны другие корни, но даже если упасть именно на них, от несчастного останется лишь размазанный шлепок. Морф, а ты бы смог вырастить крылья или парашют? Нет, пока слишком сложно, пришел неуверенный ответ. А что такое парашют? Макс отправил некую смутную картинку вылезшего из спины рулона плоти, который, натянувшись на ними куполом, не дал бы им разбиться. Вдруг дыхание Зимина оборвалось. Кто-то толкнул его в спину. Хирт решил посчитаться. Промелькнула ужасающая мысль. Макс попытался извернуться, но было слишком поздно. Он не успевал и поэтому падал прямо в распростертые объятия смерти. Чья-то сильная рука ухватилась за его костяное плечо и рывком вернула назад. Макс спешно отошел от края и взглянул на виновника всей этой безумной встряски. Гор, дыхание рывками выходило из груди. «Ну ты и сука!» «Ха-ха-ха!» Орк скрючился от смеха, а по его зеленому лицу текли слезы. «Видел бы ты свое лицо! Посмотри там, штаны сухие!» Макс собирался было ответить, как заметил чуть в стороне надувшегося полуэльфа. «Твоя идея!» Безумный даже не спрашивал, а скорее утверждал. Орк, не в силах сказать и слова, лишь кивнул. «Вот ублюдки!» – рассмеялся Макс. «В следующий раз не ждите от меня пощады. Сами от страха обосретесь!» Орк дружески пихнул Макса в плечо, но промахнулся, так как Зимин резко наклонился и левой рукой подсек орка, заставив того с матами рухнуть на кору. «Идиоты! Отставить глупости! Это подземелье! Тут никто и никогда не в безопасности. Как вернемся, вы у меня еще попляшете». Марта казалась грозной, но улыбка все же пробивалась у нее на лице. Человек и орк споро заняли место в строю, стараясь выглядеть максимально серьезными. Все же прямо сейчас им ничего вроде как не угрожало, хоть веселиться в подземелье было довольно безответственно. «Наша цель вон там», книжник наконец пришел в себя и указал пальцем куда-то вправо. «Надо будет спуститься ниже». «Значит, спустимся», пожала плечами высокая. «Безумный и упрямый, только попробуйте что-то еще отчебучить». «Мы сама серьезность», немедленно ответил Макс. «Обоих в пропасть скину», на это посулила женщина. Не теряя времени, отряд вновь пришел в движение, и в кои-то веки поход прошел без происшествий. Лишь один раз мимо них пролетела стая тварей, похожих на раздувшихся летучих мышей. Видимо, они были сыты или сочли отряд слишком грозой силой, поэтому, намотав пару кругов над ними, полетели по своим делам. Небольшую трудность создал поиск пути. Корень, который им был нужен, находился ровно под ними, и никаких общих корней поблизости видно не было. Пришлось связывать пару веревок и спускаться по ним на уровень ниже. Макс сразу понял преимущество наличия внутри себя морфа. Левая рука была способна скользить по веревке, напрочь игнорируя трение, и он мог не беспокоиться сорвать кожу на руке. Другим пришлось труднее. Они, пыхтя и матерясь, понемногу спускались по мотыляющейся туда-сюда веревке. Пришлось ее даже придерживать внизу, чтобы она не сильно раскачивалась. Вот и он. Книжник застыл перед странно выглядящей поверхностью корня. Как говорилось, выше все корни были покрыты светящимися дорожками, но именно здесь их концентрация была просто запредельной. Макс мог лишь удивляться, как они не видели всю эту цветовую феерию так долго. Видимо, подземелье препятствовало этому, ведь другого объяснения не было. Стоило остановиться поподробнее на этом корне, хотя это было скорее целое основание, ведь от него во все стороны расходилось еще больше исполинских отростков. То тут, то там из корней росли толстые оранжевые листья. Создавалось ощущение необычной осени, где листья не то, что не вянут, а наоборот, лишь растут. Кое-где эти листья образовывали целые заросли, блокируя любую видимость. Можно было спокойно идти и не заметить край корня, улетев вниз. «У нас проблемы», — голос книжника разрушил эту величественную тишину, когда бойцы были поглощены разглядыванием этого места. «Этот узел имеет слишком прочную скорлупу, чтобы мне до него добраться, ее надо, пробить. Если это сделать, выброс энергии может привлечь других монстров. Вам придется меня от них защищать, пока я не закончу. Гнилая задница больной шлюхи. Смачно выругался Хирт. Мак, только не говори, что опять отбиваться от целого полчища тварей. Мы только недавно кое-как в прошлый раз спаслись, а ты снова. Думаешь, я сам этому рад? Внезапно сорвался на крик книжник. Я тоже здесь был, когда случилось безумие подземелья. Нас должны были охранять такие же, как вы, авантюристы. И знаете, что они сделали? Они нас бросили. Мы лишь чудом успели выбраться. Половина погибших, вот итог всей экспедиции. И среди них были мои друзья. И словно этого было мало, меня вновь отправили в проклятое всеми богами место. Макс мысленно кивнул. Теперь становилось понятным презрение мага к авантюристам. Печальный опыт, помноженный на страх перед подземельем. Интересно, чем думало его начальство, когда снова засунуло этого же мага в глубины. Хотя если у них нехватка опытных магов, то будут отправлять тех, кто остался. Судя по тому, что Хирт не спешил отвечать, он тоже начал понимать причину столь странного поведения книжника. А может, его молчание было обусловлено бегающими электрическими разрядами по рукам психующего мага. Книжник, начиная свой ритуал, напряженный голос Марты ворвался в их ругань. «Уже не важно, что там делает твоя волжба, у нас и без этого проблемы». Улучшенный слух Зимина тоже уловил какие-то странные звуки, следом повернулся Амалрик, потом Гор, ну и, наконец, остальные. Страшный рев и звуки битвы звучали где-то вдалеке, и, судя по громкости и интенсивности рева, их отряду лучше было бы не встречаться с теми бузатерами. Проблема была в том, что они приближались прямо к энергетическому узлу. Конечно, пока они были далеко, поэтому Высокая надеялась, что их отряд успеет закончить пораньше и свалить отсюда до прихода совсем уж больших неприятностей. Вот только Морф, чувствуя предвкушение своего босса, почему-то в этом сомневался. Симбиант стал спешно готовиться к бою, накапливая энергию, укрепляя кости, синтезируя и запасая ценные вещества. Зная удачу хозяина этого тела, хищный шарик не сомневался, что скоро ему предстоит выложиться на полную, чтобы выжить и спасти своего непутевого босса. Глава 33. Ты можешь сделать хоть что-то, чтобы их задержать? Высокая повернулась к книжнику. Я видела несколько фирменных знаков гоблиноидов. Где-то недалеко расположено их поселение. И все, что я знаю о гоблинах и тех, кто с ними живет рядом, это то, что их всегда очень и очень много. Требуется что-то, что не даст им навалиться всем разом. Это не моя, а ваша забота, буркнул маг, но тут же продолжил, не дожидаясь возражений. Я могу создать несколько магических мин, но не смогу их активировать на расстоянии, потому что буду занят ритуалом.